Пока он возился со щами, подошло и время картошки. Он и под ней запалил горелку. Вскоре картошка скворчала, шипела, покрывалась корочкой и розовела. Вадим Сергеевич лишь время от времени перемешивал ее деревянной лопаточкой. Потом он попробовал компот, нашел его отменным, снял с плиты и поставил на подоконник, чуть приоткрыв окно. Пусть поостынет маленько. Много запахов смешалось на кухне. Снизу стал поддавать душок и дюбрятинки. Над плитой смешались ароматы пакетного супа и варящихся щей, куда он тоже кинул для навара специально подготовленный кусочек дичатинки. Неизвестно, как это будет в щах, но надо же было когда-нибудь попробовать. Метод поиска и эксперимента в кулинарии столь же правомочен, как и в любом серьезном деле. Вот только в хирургии приходится быть с новаторством поосторожнее. Ко всему прибавлялся от окна и запах компота. Вадим Сергеевич уж страшно хотел есть, но держался и ждал жену. Даже не пробовал почти ничего, только компот один разочек. Нравственность его ни глоточка не позволяла съесть, коли его Оля голодная бежала домой. Он выглядывал в окно, смотрел на троллейбусную остановку, она уже опаздывала на 5 минут. По-видимому, он пропустил ее на остановке. Все высматривал в окне, а она уже звонила в дверь. Вадим бросился открывать. «Оленька, где же ты? Уже все готово». Она подставила щеку, он поцеловал. Потом она поцеловала его в щеку, потом в другую, потом в нос и, наконец, в губы. Затем вопросительным щебетом стала выяснять, что происходит в их совместном мире, что он приготовил сегодня, какие домашние заботы еще остались, и, не слушая ответы, побежала в комнату переодеваться. Очень быстро она вернулась тоже в спортивном тренировочном костюме. Может, действительно такой костюм дома удобен? Может, действительно красиво? Наверное, к этому надо подходить как к больному, индивидуально. Но какая же индивидуальность, когда мода? Мода стирает индивидуальность. Тем она, возможно, и удобна и приятна. Тем она и способствует стройным рядам сегодняшнего и вчерашнего и завтрашнего человечества. Не надо обдумывать и обсуждать моду. Она без мысли. Она непонятна и необъяснима. Она дает возможность человеку быть как все, чтобы было как у всех, не чувствовать себя хуже других. Она помогает людям ощущать локоть друг друга, и она непобедима. Она, как и все, умирает, и пустое место занимает следующая мода. Пожалуй, не пустое место занимает, а молодая мода, еще незнакомая, растет, наступает и выпирает бывшую, пусть даже еще и не дряхлую, но отжившую. Тренировочный костюм не везде удачно подчеркивал ее формы, не везде то, что нужно, но зато удачно гармонировал с мешками на коленях Вадима. Но что делать, так у всех. Дружно она впереди, он за ней, трогательные своей прелестной одинаковостью, они двинулись на кухню. Насколько жизненнее и перспективнее эти двое, чем, скажем, худосочные или дородные представители семьи Форсайтов, которые тоже переодевались к обеду, тоже дружно выходили к столу парами, правда, выстраиваясь не в затылок, а рядом, подавая даме руку, хотя, как и Оля с Вадимом, могли быть при этом только вдвоем. Оля вбежала на кухню, с восторгом принюхиваясь к аппетитным ароматам. Очень хотелось есть. «Оленька, где будем есть? На кухне или ты сегодня в комнате хочешь?» «Почему в комнате?» «Конечно, на кухне. Что за охота возиться в комнате? Стол накрывать, таскать туда?» «Да, конечно. Просто в комнате можно одновременно и передачу по телевизору смотреть. Ну, если охота возиться, давай в комнате. Все же, чем это у тебя так вкусно пахнет?» «Сегодня я решил изюбра купить. Это очень вкусное мясо. Конечно, если приготовить как надо. А есть сразу. Главное, не дать остынуть». «Да, когда-то ты это уже делал, я помню, вкусно было. Вот сейчас увидишь сама. Сейчас начнем. Я все рассчитал. Мы успеем поесть, а потом спокойно будем смотреть знатоков. Ой, сегодня прекрасно, Вадичек. Они успели поесть. Все было очень вкусно. И сели спокойно смотреть, как знатоки ведут следствие. Долго они еще сидели в креслах, в постели они не торопились. Тит заехал за Галией около 12 часов. Она отпростилась у Зои Александровны, и они поехали в клинику к Сергею Мартынычу. В отличие от многих ей лично знакомых известных шефов-корифеев, у Сергея Мартыныча была секретарша, предмет зависти большинства именитых хирургов, не заслуживших подобную штатную единицу. Ну, естественно, не слишком именитых. Разумеется, у кого есть целый институт, тому по штату полагается секретарша. Секретарша, как говорится, стояла на воротах и лишнего меча не пропускала. Секретарша красивая и суровая. Приемная большая. Редко в клиниках можно увидеть такую большую приемную у шефа. Жалко места. Когда Тит назвал себя, секретарша улыбкой дала понять, что Сергей Мартынович предупредил ее и показал рукой на шкаф. Галя удивленно взглянула на Тита. Он в ответ шепнул. «Начальство сейчас посадило себя в шкафы. Это тамбур перед кабинетом. Сейчас у всех значительных начальников так, мода такая». Секретарша нажала кнопку и, наклонившись к пластмассовому ящичку на столе, сообщила Сергею Мартынычу, что к нему пришел Морев. Тит, считалось, тоже в жизни преуспел, но такого вальяжного оформления своей значительности он не достиг. Значительность и влиятельность Сергея Мартыныча определялась не должностью, а чем-то еще, то ли характером и контингентом обращавшихся к нему, то ли характером и связями контактировавших с ним, то ли просто его характером, полученным с генами от родителей. Далеко не всякий профессор-врач мог себе позволить и такую приемную, и весь этот чиновный антураж. Кабинет тоже был большой. Профессор был высок, но коренаст, волосы гладко зачесаны назад, лицо круглое, без очков. Из-под хорошо отглаженного, расстегнутого халата виднелся небесно-голубой операционный костюм. Шапочка стояла на столе. Хозяин кабинета уже направлялся от стола к ним навстречу. «К шкафу идет», — подумала Галина Васильевна и машинально приостановилась, оглянувшись на дверь. Изнутри дверь выглядела дверью и была вровень со всей стеной. «Привет, Титок! Естественно, только нужда, только беда и могла тебя ко мне привести». Он обнял гостя и приложился своей щекой к щеке товарища. Что, так и не управился со своей язвой? «Сергей, познакомься, пожалуйста. Это мой спаситель, который при помощи скорой помощи была вынуждена заменить тебя. Прободение было». «Что ты говоришь? Вы коллега, значит?» «Да, я хирург из городской больницы, куда привезли Тита Семеновича». Галина Васильевна явно смущалась, разговаривая с таким известным хирургом. «Вы уж извините, я по просьбе Тита Семеновича вам тогда звонила, но вас не было в городе». «Да, мне часто приходится выезжать, часто». «Сергей», — Тит указующе посмотрел на Галю, — «это мой спаситель, и ныне еще и моя подруга. Отнесись к ней со всей серьезностью». «Я за, какие разговоры? Но отняла мой законный желудок. Да уж ладно». Профессор снисходительно и поощрительно улыбнулся. «Так что же, какие-нибудь у тебя, Титек, осложнения?» «Не у меня, у нее. И не со здоровьем». «Ну-ну, раз дело, давай короче. Хотя ни в чем другом я ведь не понимаю. Так сказать, ешьте ножку». Тит не успел рта раскрыть, как вошел какой-то помощник Сергея, воспользовавшись требованием шефа входить без стука. Шеф говорил: «Если ко мне нельзя, я сумею оградиться от всякого». «Что пришел?» операцию записывать или дело есть, и то, и другое. Ну, говори. Вы не спешите, ребята. Я буду отвлекаться, ладно? А с вами я хочу подольше поболтать. Ну, чего? Сергей Мартынович, вы не подпишете ходатайство Саше Прасолову на машину? В институте будут машины, несколько штук. Не подпишу. Что еще у тебя? Сергей Мартынович, его же вызывают по ночам, когда он поддежуривает на дому. А ехать ему очень далеко. Он и денег подкопил. Конечно. На академической зарплате разъелся. Пусть бы он на врачебной подкопил. Сергей Мартынович, сейчас пока в институте. А чего ты ходатаем ходишь? Проситель должен уметь просить сам. Почему он не хочет прийти? Верно, что-то есть за ним. Чует кошка. Какое-то чужое масло съела. Да нет, Сергей Мартынович, за другого-то всегда легче просить, чем за себя. А для меня он пойдет. Круговая порука. Сергей Мартынович, просто мне легче. Знает твое место, но недостаточно. Не подпишу. Его место пока в автобусе. Пусть пока и поездит. Понял? Если у него есть или будет какая срочная нужда, пусть скажет, помогу. Всегда помогу. Отвезу куда надо. Он отечески улыбнулся, глядя на помощника добрыми глазами, и продолжил, чуть рокоча своим бархатным голосом. Помогу, помогу. Подвезу. Ты меня знаешь. Не надо помогать. Подпишите, Сергей Мартынович, подпишите лучше, пожалуйста. А зачем помогать? Да за тем, что помогаю я. Я, понял? Могу помочь, кому хочу, кто попросит. Я всегда к вашим услугам, всегда. Да и машин мало. Их давать надо за что-то, а не просто так. Заслужи, а тогда уж покупай. Придет время, подпишу. Все, больше дел ко мне нет? Ешьте ножку. Больше нет, Сергей Мартынович, но ведь все, я сказал, все, до свидания. Операцию разрешаю записать самим, без меня. Ешьте ножку. Помощник растворился в дверях. Если ты такой суровый, так как же нам у тебя добра искать? Вы друзья со стороны, а это мои люди. С них спрос иной. Их на поводке держать надо. Со своими людьми в отношениях всегда счет должен быть. Это мои люди. А добро всегда бескорыстно, корыстно зло. Да ты философом стал. Хирургии заставляет. А потом, милок, у меня здесь власть, штука трудная. На столе мигнула лампочка, и Сергей Мартынович снял трубку. Алло, слушаю вас. А, привет, профессор. Как тебе в профессорах сидится или ходится? Нет, Валюша, не выйдет. Это место я обещал помощнику Петра Андреевича. Ты же знаешь, это место не у меня под крылышком. Это через рычаги надо действовать. Давай договоримся, первое же подобное освободившееся место я отдаю ему. Я устраиваю его туда. Идет? Но ты, дружок, тоже хорош. Торопишься? Только стал профессором, а уж кого-то пристраиваешь. Рано тебе, Валюша, рано. Еще походи, покланяйся. Ну и что? И мне покланяйся. Я могу, а ты нет. Голос Сергея Мартыновича вновь приобрел бархатистость. С ним бы пришел ко мне. Приходи, пожалуйста, приходи. И при нем попроси. Ну хорошо, хорошо, жду. Будь здоров. Ешьте ножку и не зазнавайтесь. Сергей Мартынович засмеялся, положил трубку и неожиданно резко встрепенулся. Давайте быстрей, а то не дадут поговорить. Сергей, а может, пойдем пообедаем где-нибудь? А то ведь так все время будет. Нет, все, никого не пущу больше. Он нажал на кнопку и сказал в бело-голубую коробочку. Ко мне никого не пускать и не соединять, кроме... Понятно? Он нажал еще одну кнопочку и в дверях щелкнул замок. Понял, Титя? А обедать не выйдет. Я сегодня должен обедать с одним нужным деловым человеком. А там, где я обедаю, туда вас не пустят. И еще сегодня святое? Сегодня баня? Там мне обязательно надо быть. Так что извините, ребята, ешьте ножку. Это что у тебя за присказка такая? Это вместо шипа по-змеиному, для разрядки. Ну, ладно, рассказывайте свою беду. Рассказывать начал было Тит, но Сергей Мартынович, быстро сообразив, о чем идет речь, предложил Галине Васильевне продолжать кратко и по существу. Ты прости, Тит, но ты не понимаешь, где тут существо, а она профессионал. Галя быстро рассказала, и уже в конце ее повести Сергей Мартынович, записывая основные данные событий, одновременно стал звонить куда-то по телефону. Оказалось, в бюро судебно-медицинской экспертизы. Выяснилось, что заключение эксперты уже дали. Он велел копию акта выслать ему. «Жаль, что вы не пришли до заключения. Надо на корню все сбивать». «Я-то думаю, ничего не будет», — осмелилась высказаться Галя. «Ведь все правильно было, это просто несчастье». «Несчастье. Несчастье тоже кто-то виноват бывает. Это ведь как смотреть будут. От кого заявление, кем поддержано. Все важно. Надо всегда быть готовым ко всему. В этом основа всякого благополучия, а не только в правильности действий». Чтобы жить, надо работать и думать на два шага вперед. Сергей Мартынович уже второй раз за беседу жизнеутверждающе рассмеялся. Ну и порядки у вас в медицине, Сережа. А у вас не так, дурачок, так всюду, от Луны до Марианской впадины, от полюса до полюса. Все, что не так, просто цвет другой имеет. Подождите минутку. Он подошел к какой-то двери. Не похожий на шкаф, но как раз она и оказалась шкафом. Видно было, что он переодевался за открытой дверью, как за ширмой. Из-за двери время от времени выплескивались то штанина, то рукав, сначала голубые, затем темные. Галина Васильевна сидела несколько ошарашенная, но конкретно чем она понять не могла. Это неожиданно засветившееся солнце отражалось и от Тита, как-то и он стал выглядеть по-иному. Трудно сказать, лучше ли, светлее, ярче или хуже, чужой ли это свет. Чужой, конечно, но что-то в нем сильно изменилось. Сергей Мартынович вышел из-за двери, одетый в цивильное платье без халата. Он взял портфель-дипломат, и они все вместе направились к выходу, задержавшись на минутку возле стола секретарши. «Ксана, ничего не нужно детям? Я сейчас буду там». «Спасибо, Сергей Мартынович. Разве что бананы будут. Или вот помидоры, если. Томочка их очень любит. Если не трудно, Сергей Мартынович, о чем говоришь? Дети же?» «Да. Где список кандидатов в совет? Не отослала?» «Ну-ка дай». «Так, так. Я передумал. Вот, видишь? Вычеркни. Не заслужил еще. Пусть послужит. Я подумал. Убери». Уже при выходе из приемной его чуть не толкнул доктор, выскочивший из дверей. «Ты что, на стадионе или в больнице?» «Извините, Сергей Мартынович, я... Что еще?» «Вообще-то ерунда, но волынка и суета, как всегда». «Ничего не понимаю. Что? Ты можешь не по-турецки разговаривать?» «Бабушка в травме умерла. Перелом. Голова закружилась?» Давление высокое и упало. Оформлено как болезнь и перелом от болезни. Ну? Ну и что? Не понимаю. Так у нас вскрытие, а под анатомы говорят, что это судебное вскрытие, так как причина травмы точно неизвестна, а у нее перелом основания черепа. Ну и в чем дело? Пусть вскрывают, как хотят. Когда принимали ее, травму не считали результатом насилия и в милицию не сообщили. А они теперь постановление на судебное вскрытие не дают. Бабку ни вскрыть, ни похоронить не можем. Бегаю от телефона к телефону, от одной станции к другой, и ничего. Дурни вы все-таки, беспомощные дурни, но ничего сами не умеете. Для вскрытия вам и то нужен блат. Сергей Мартынович вернулся, набрал номер, поговорил с каким-то Василием Ильичем. А теперь звони начальнику нашего отделения. Все сделает. Но ни шагу без меня не можете. И, наконец, они вышли из приемной. Сергей Мартынович шел явно чем-то довольный. Ну, Тит, договорились? Договорились, ребята? Вас не подвезти? Вам куда? Спасибо, Сергей. Я с машиной. Доедем. Ну вот, видишь, и машина есть. А ты не волнуйся, Галя. Как бы что ни шло, сколько бы нервов ни уходило, все будет в порядке, слово даю.